Комментарий. Санте 6. Создадут веру новую. Следует помнить, что между учением Иисуса Христа и тем, что проповедуют сейчас современные христиане, лежит бездонная пропасть. И в Библии нет даже Евангелия от Иисуса Христа. Есть только исправленное повествование двух учеников Иисуса. Евангелие от Матфея и Евангелие от Иоанна, и написанные в более поздние времена два повествования учеников Иудея Савла, Павла, Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. И повернется тогда сворожий круг. В этом предсказании говорится о событиях, которые уже произошли 13 тысяч с лишним лет назад. Неумелое использование стихийных сил Мидгарда привело к уничтожению малой луны Фатты, громадные осколки которой упали на землю, в результате чего земля наклонила свою ось. Для наблюдателя на земле ярило солнце стало проходить через иные небесные чертоги сворожьего круга, зодиакальные созвездия. Произошли подвижки материковых плит, что вызвало мощное землетрясение, извержение вулканов, громадные цунами, гибель Антлани, Атлантиды и многих других островов. Процесс горообразования, изменение климата в сторону похолодания, что отмечено в славяно-арийском летоисчислении, как введение летоисчисления от великого похолодания. Так, например, лето 13007 от великого похолодания соответствует 1998-99 годам от Рождества Христова, жрецы убитого странника. Христианские миссионеры-проповедники, которые использовали изречения Иисуса Христа во времена первых христиан, Библии как единого священного писания еще не существовало. Проповедники использовали различные апокрифические Евангелия для достижения своих корыстных целей. И придут жрецы чужеземные в земли расы великой. Это предсказание прямо говорит о христианизации Европы и русских земель. И отрекутся многие люди от святой веры предков своих. Христианские миссионеры-проповедники призывали народы великой расы не от безверия к вере прийти, а отречься от родных светлых богов и предков и принять чуждого им Бога. Такое отречение называется предательством, а предательство является самым страшным грехом. Тем более, что сам Иисус говорил, для кого предназначено его учение. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Библия, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Времена крови и братоубийства принесут чужеземные жрецы на просторы земель родов расы великой. Здесь говорится об использовании древнего принципа «разделяй и властвуй». Славяно-арийским родам, живущим в Западной Европе, навязывалось римское, католическое христианство, а живущим в Восточной Европе и Руси – византийское, ортодоксальное, то есть правоверное христианство, после чего народы расы великой натравливались друг на друга. На семь кругов жизни окутает тьма земли родов расы великой. Возможно, в этом предсказании говорится о насильственной христианизации русских земель в лето 6496, 988 год нашей эры. Семь кругов жизни составляют 1008 лет, ибо один круг жизни – 144 лета. Время правления тьмы охватывало период с лета 6496 Палета 7504, что соответствует 1995-96 годам нашей эры. Здесь необходимо помнить, что на Валете Новый год раньше отмечалось в сентябре и было отменено царем Петром I, как раз на последний год правления сил тьмы, 95-96 года, в России пришлись выборы. Выбирали мэров и губернаторов, потом Государственную Думу и Совет Федерации, а закончили выборами правителя, президента. После темной ночи, рано или поздно, наступает рассвет, за которым вступает в свои права светлый день. Брат восстанет на брата, сын на отца. Кровь будет литься, как реки. Здесь также говорится об использовании древнего принципа «разделяй и властвуй». Только уже не между народами, а развязывание гражданских войн среди одного народа. Это и есть выполнение наставления библейского. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Библия, Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 34-36. Голод и духовная пустота. Возможно, это предсказание говорит о захвате власти в России атеистами-большевиками, организации ими искусственного голода в Поволжье, на Украине и в Белоруссии в 20-30-х годах 20 века. Планомерное уничтожение храмов, святынь, священнослужителей и верующих людей, независимо от их вероисповедания и конфессиональной принадлежности. Белый пес. Наименование года по круголету числа Бога повторяется каждые 144 года. В наше время соответствует лету 7501, 13001 или 1992-93 годам по Рождеству Христова. Феникс небесный. Наименование года по круголету числа Бога повторяется каждые 144 года. В наше время соответствует лету 7478, 12978 или 1969-70 годам по Рождеству Христову. И овладеют влиянием над умами. В настоящее время влияние на умы людей осуществляется через средства массовой информации: кино, радио, телевидение, газеты, журналы и всемирные компьютерные сети. Фаш – разрушитель. Плазменное, ядерное или термоядерное оружие. Например, в древнеиндийском эпосе Махабхарата упоминается некое сверхоружие по эффекту, напоминающее фаш – разрушитель, использование которого создает взрыв яркий, как 10 тысяч солнц в зените. Его применение поистине ужасно по своим последствиям и ведет к гибели всего живого. Достаточно сравнить картину ядерных испытаний с этим отрывком о тысячах солнц. Конечно же, после знакомства с Махабхаратой и Сантиями Веда Перуна напрашивается аналогия между описанными в них эпизодами и взрывами ядерных бомб в Хиросиме и Нагасаки, Япония, 1945 год. У сверхоружия, описанного в индийском эпосе Махабхарате, несколько названий, и все его разновидности обладают поистине невообразимой разрушительной мощью, могут сжечь весь этот мир приходящий. Огненные грибы, ядерные или термоядерные взрывы.